Она направилась к двери и дружески кивнула головой. «Спокойной ночи, дорогая!» Каро начала медленно раздеваться. Сария уже давно спала. Раздевшись, она потушила свет и подошла к открытому окну, в которое вливался прохладный ночной воздух. Вандомская площадь лежала перед ней широкая, строгая и красивая. Вспомнилось, как Гамит жаловался, что здесь, в Париже, мало места. Ей самой казалось, что кругом не хватает простора. Неясная тоска давила ее. Она не могла уйти от своих мыслей, от воспоминаний о Джоне, уйти от себя самой. Противоречивые мысли приходили ей в голову. Отец прав. Что будет, когда пройдет этот год? Полная свобода? Но даст ли она ей то счастье, которое Каро не могла найти в любви? Снова вспоминался Гамит, который, по словам Казимо Лиара, не знал преград в своих желаниях и был свободен во всех своих поступках. По виду египтянин не отличался от большинства молодых людей. Он одевался у лучших лондонских портных, прекрасно владел иностранными языками, был очень богат и пользовался всеми благами жизни. Но что-то странное, не совсем обычное, в нем поразило ее. Легкий шум заставил Каро вздрогнуть. Она быстро обернулась. У входа стояла Рита. «Я не могла уснуть и снова пришла», — сказала она и медленно прошла по большой неосвещенной комнате. Ее шелковый халат светло-лимонного цвета в неясном отблеске фонарей казался абсолютно белым. Она была стриженной и очень худенькой, что придавало ей еще более мальчишеский вид. «Собственно говоря, вам давно пора спать», — сказала миссис Темпест, усаживаясь в большое кресло. «Почему вы не спите?» Не дождавшись ответа, она продолжала своим тихим, странным голосом. «Я не жду от вас признаний и не хочу их. Часто такая тайная враждебность возникает между друзьями после таких откровенностей, что странно слышать об ошибках другого и порицать его за это. Иногда женщины под влиянием порыва делают излишние признания. Как долго вы думаете оставаться в Париже?» Эта быстрая перемена тона не удивила Каро. Она привыкла к изменчивым настроениям своей спутницы. «Не знаю», сказала она медленно. «Остаться ли здесь, чтобы посмотреть спектакли во всех театрах, или поехать в Женеву, а оттуда через Альпы в Италию автомобилем? Мне хочется продлить наше путешествие». «Хорошо», — согласилась Рита. Она встала и неслышно заходила взад и вперед, тихо напевая время от времени, поглядывая на стройную фигурку на подоконнике, глядевшую в бархатную темноту неба. Рита запела громче, желая своим пением вывести Каро из глубокого печального раздумья. «Боже мой, как низки мужчины!» — подумала Рита невольно. Она пропела слова из стихотворения Прюдома. «Здесь, на земле, все люди страдают из-за любви и дружбы». Каро повернула к ней голову. Очарование теплого, тихого голоса Риты подействовало на нее. «Она еще так молода», — мысленно продолжала миссис Темпест и пропела. «Мне снятся поцелуи, которые никогда не забудутся». Каро спустилась с подоконника и слушала молча, с болью в сердце. На глаза навернулись слезы, скрытые темнотой. Такие невыплаканные слезы только усугубляют горе. Словно почувствовав это, Рита оборвала песню и начала напевать какую-то веселую английскую мелодию, песенку о деревьях и ручейках, и ее голос невольно напомнил девушке о свежести серебряных струй и утешил ее в одиночестве, словно нежная ласка. Глава 5. Радостное оживление переполняло Каро, когда она на следующий день спустилась по лестнице отеля. Было дивное летнее утро. По оживленным улицам проезжали коляски, запряженные прекрасными лошадьми. Тянулись вереницы блестящих автомобилей.